Глава 14. Лария. Тронный зал Его Величества Лазурита. Уже неделю Араан метался в агонии, не приходя в сознание. Я, конечно, пытался скрыть данный факт от народа, но неизбежно все равно появлялись слухи о состоянии наследного принца. Хоть там и не было даже доли правды, но приятного было мало. Неизлечимый недуг был еще хуже, чем то, что произошло на самом деле. А всему виной эта девка, которая вдруг решила, что умнее всех. Ваше Величество, возможно, все же стоит применить зелье, чтобы выяснить мотивы леди Тиарии. Она хранит молчание уже довольно длительное время, а ваш сын... Довольно, Герс, прервала своего советника. Мы же не варвары. Ты прекрасно знаешь, что последует вслед за использованием запрещенного во всех семи королевствах зелья. Хорошо, если леди Тиария просто сойдет с ума. Но что, если ее драконица превратится в берстию? Напомнить, сколько такая тварь в одиночку может уничтожить драконов? Что, если она попытается добраться до Араана? Мы подготовимся. Те времена прошли, когда мы не знали, каким оружием противостоять этим тварям. Снова возразил дракон. А я резко ударил кулаком по подлокотнику, кидая на Герса недовольный взгляд. Да, я понимал его. Он родил за королевство, за его будущее. А я за правду. И без зелья я был в курсе того, кто такая леди Тиария и что произошло. Вот только об этом больше никто не должен был знать. Всю эту неделю я пытался успокоиться, чтобы не прибить ненароком девчонку, что посмела отойти от намеченного плана. А ведь я не раз предупреждал ее, чтобы даже не смела совершать такие выкидоны, но... Я сам поговорю с ней, приведи ее ко мне. Отдал я приказ. Сейчас. Советник, который явно был удивлен такому решению, покорно кивнул, а после удалился выполнять мое поручение. Я же медленно встал с трона, направляясь к незаметной двери неподалеку, которая вела в мой кабинет. Личный. Ход туда знал только Герс. Именно там можно было говорить без опасения, что кто-то умудрится подслушать, что сейчас было важно, учитывая происходящее. Устроившись в кресле за столом, я молча принялся ждать прихода драконицы, при мысли о которой в ярости сжимались кулаки до сих пор. А ведь я считал, что недели достаточно, чтобы подуспокоиться, но как же. Я ошибся. Стоило только увидеть ее на пороге кабинета, как я почувствовал, что теряю контроль над своим драконом. Ведь эта несчастная даже не понимала, в какой опасности сейчас находится. Держалась гордо и невозмутимо, несмотря на довольно несвежий вид после длительного пребывания в темнице. Кивнув на кресло неподалеку, я разрешил Герсу усадить туда девушку, а после отдал ему приказ оставить нас одних. Поколебавшись лишь секунду, дракон все же ушел, а я, с трудом сдерживая себя, перевел взгляд на Вияну. «Чем ты думала?» Довольно спокойно, но холодно поинтересовался я. И не дав ей даже шанса на то, чтобы что-то ответить, продолжил. «Думала, я не в курсе, что у Араана появилась истинная. Совсем меня за идиота держишь. А решила, что избавишься от нее и станешь парой моему сыну? Забыла, кто здесь все решает. Ты, кроме как подстилка, в другом плане не нужна. Ни связь образовать, ни наследника заделать. Совсем мозги последние растеряла». Лишь она должна была лишиться драконицы. А Араан? Попыталась возразить она, кидая на меня яростный взгляд. И ведь не побоялась. Заткнись. Ты вообще не должна была ее трогать. Я приказал тебе найти ту, которая сыграет свою роль жертвы и поможет мне добраться до теневого мира. А ты все испоганила, трень. Рявкнул я, резко вскакивая со своего места и хлопая ладонью по столу. На что Вияна вздрогнула, на мгновение потеряв свою решительность. И, кажется, наконец осознавая, что ее ждет. Я готов был сейчас разорвать ее на месте. «Я все исправлю», — пробормотала она испуганно, вжимаясь в спинку кресла. «Ведь я уже не мог сдержаться». «Как?» — рыкнул я. «Отправлюсь в Мелию и...» Я стиснул зубы, понимая, что это ничего не исправит. Что она вообще может сделать, жалкая пустышка? Да ничего. Но, несмотря на это, она все еще могла помочь мне. Ведь ее появление в Мелии могло сыграть мне на руку. Если ей удастся вернуть истинную Араана, хорошо. Если нет, то я просто пущу ее в расход. Ведь она совершенно бесполезна, совершенно. Вияна, Тиария. Когда все пошло не так, как надо? Нет, не тогда, когда Араан вдруг неожиданно нашел свою истинную. А когда я встретила белых. Когда по глупости посчитала, что смогу обрести счастье, размечтавшийся о совместном будущем с ними. Идиотка. А ведь они так красиво сыпали обещаниями. Рассказывали о том, что я буду их единственной и любимой. не буду ни в чем нуждаться. Я ухватилась за эту возможность, пытаясь вести себя настолько непривычно своему характеру, чтобы еще больше понравиться белым, что самой от себя было противно до зубовного скрежета. Но ведь это помогало. Даже Сэриан поверил, что я невинна и чиста в своих помыслах и желаниях. Но этот Зайран, этот гад чешуйчатый, все испоганил. Соблазнил, запудрил мне мозги, заставил сомневаться. И к чему это привело? И вот теневой дракон лишил меня всего. Лишил меня возможности вовсе образовывать связь хоть с кем-то. И как бы я ни умоляла его вернуть мне возможность этого, этот темный оказался безжалостен и неумолим к моим просьбам. Назвал меня подлой обманщицей и недостойной его братьев. Сразу заклеймил меня, не дав даже возможности объясниться. Но и я тоже хороша. Позарилась на несметные богатства, которыми славились белые драконы. Ведь всем было известно, что их клан самый многочисленный и могущественный. А род правителей и вовсе идет от первого великого дракона, славящегося наличием уникальных способностей, которые, по слухам, все еще являются доступными правящей семье. Но кто же знал, что этот Зайран настолько непробиваемый? Что он вообще вмешается? Я не особо и хотела, чтобы он был моим женихом. Мне и троих было бы достаточно. Считала, что его темнейшее величие никогда не покидает своих владений. И была очень удивлена, увидев от него подарок. Вот только оказался он с подвохом. Та мерзкая маленькая дрянь словно паразит впечаталась в мою кожу, увлекая в свои гнусные сновидения. Знала бы, чем все закончится, сразу бы свернула ей шею. Но тогда я была слишком глупа. Зато теперь знаю, что должна сделать. Помочь его величеству во что бы то ни стало. Да, план немного пошел по иному сценарию, но уж извините. Я только нашла возможность благополучно устроить свою личную жизнь. Как у Арана вдруг появилась эта, София. Невинная, скромная, глупая и доверчивая. И которая сразу же выбесила меня. Вот я и психанула. Его величество приказал найти ту, которая поможет с реализацией его плана. Я и нашла. Кто ж знал, что про Софию он мало того в курсе, так еще и имеет на нее определенные планы. И кажется, более великодушный, в отличие от тех, которые касались меня. Вероятно, он все же желал сделать ее женой Араана, дабы она родила ему наследников. А вот насчет меня... Скорее всего, он бы закрывал глаза на то, что его наследничек периодически захаживал бы ко мне. Но я-то хотела вовсе не этого. Я желала стать женой нового короля синих драконов, которым неизбежно бы стал Араан. Вот только... пустышка. Да, я была сейчас такой. Но слышать об этом было до удури обидно. Поэтому, хоть я и согласилась с планом его величества Лазурита, но для себя решила. София не вернется в Ларию. Я сделаю все, чтобы она исчезла. Я отомщу белым за то, что они сотворили со мной. А самое главное, я обязательно притворю план его величества в жизнь. Он хочет заполучить теневых под свой контроль. Он обязательно этого добьется. С моей помощью. Но прежде я обязательно наслажусь местью. Белые еще пожалеют о том, чему подвергли меня. Какому унижению. Уж я об этом непременно позабочусь. Где-то в заоблачной обители. Там, где драконы находят свой покой. Просторный, светлый зал сегодня гудел, словно улей. Еще бы, в заоблачной обители давно не было причин для обсуждений. Особенно настолько вопиющих случаев. Драконы, чей век хоть и был довольно длинным, достигнув определенного возраста, уходили на покой, перебираясь в заоблачную обитель. И здесь вели тихую, размеренную жизнь, позабыв про мирские проблемы Нижнего мира. Но сегодня стало понятно, что не все оказались готовы к спокойствию. Впрочем, реакция на недавнее происшествие дала понять великому дракону, что все жители заоблачной обители оказались легко взбудоражены данным случаем. Что, конечно же, требовало принятия определенных мер. Перед старейшим драконом стояла пара белых, его жемчужное величие с супругой. Те, кто когда-то правил Мелией, пока их дети не заняли причитающиеся им места. Именно эти двое стали причиной, которая взбаламутила жителей заоблачной обители. «Ваше величие, последует ли какое-либо распоряжение?» Приблизившись ко мне, поинтересовался мой личный помощник. И мне бы следовало ответить ему, но я лишь молча разглядывал жемчужных, не спеша вершить их судьбу. Хотя не только они ждали моего решения, но и все присутствующие в зале. И самое главное, еще двое обеспокоенных драконов, братья этого жемчужного величия, которые были не в курсе того, что задумала их супруга и брат. «Оставьте нас наедине», — наконец произнес я, обращаясь ко всем драконам, которые явно ожидали вовсе не этого. Но мое слово было законом за облачной обители, и ослушаться значило покинуть это место навсегда и уйти на перерождение. Нехотя драконы покидали помещение, кидая недоуменные взгляды в адрес жемчужных. Пришлось уйти двум братьям, оказавшимся в еще более непростой ситуации. Решил я отправить эту парочку на перерождение, и братьям жемчужного тоже придется пойти на это. Жить без своей пары они не смогут. Наконец, зал опустел. Вот только я снова не торопился с разговором. Да и нужен ли он был? Я знал достаточно, чтобы понять причины поступка белых. «Все должно было идти своим чередом», — наконец промолвил я, встречаясь взглядом с решительным жемчужным. Объяснять ему что-либо не было смысла. Он все давно решил и, согласно этому, совершил то, что совершил. Я не мог остаться в стороне. Софию ожидали слишком серьезные испытания, она бы не справилась, — возразил он, а я нахмурился. Вот только теперь из-за твоего вмешательства в судьбу девушки ее будущее скрыто, даже для меня. И что ее ждет, неизвестно. Подарив ей истинные связи с твоими детьми, ты обрек их на неопределенность, — ответил я. Но жемчужного не удивил. Он знал, на что шел и чем рисковал. «Это была моя идея», — неожиданно прошелестел голос драконицы, крепко держащей своего супруга за руку. «Мы не могли не помочь бедняжке. Уж слишком тяжелая у нее была судьба. София слишком хрупкая для такого количества испытаний». «Но она должна была их пройти», — усталым голосом произнес я. «Спорить было бессмысленно. Истинные метки уже не отнять, связи не разорвать. Зайран уже сделал девушку своей. Шутить с его теневой силой даже я бы не решился. А ведь сам когда-то посчитал, что мир готов к появлению теневого. Теперь же даже я не ведал, чем все это может обернуться. И очень надеялся, что последствия окажутся не катастрофическими.